«Это весьма похоже на отсрочку платежа», — сказал англичанин. «Скажите лучше, что это похоже на банкротство», — воскликнул господин Бовиль, хватаясь за голову. Англичанин подумал, потом сказал. «Так что эти долговые обязательства внушают вам некоторые опасения?» «Я попросту считаю их безнадежными». «Я покупаю их у вас». «Вы?» «Да, я». «Но, вероятно, с огромной скидкой?» «Нет, за 200 000 франков». «Наш торговый дом, — прибавил англичанин, смеясь, — не занимается подобными сделками». «И вы заплатите мне наличными деньгами?» И англичанин вынул из кармана пачку ассигнаций, представляющих, должно быть, сумму вдвое больше той, которую господин де Бовиль боялся потерять. Радость озарила лицо господина де Бовиль, однако он взял себя в руки и сказал: «Милостивый государь, я должен вас предупредить, что, по всей вероятности, вы не получите и 6% с этой суммы». «Это меня не касается», — отвечал англичанин. «Это дело банкирского дома Томпсон и Френч, от имени которого я действую. Может быть, в его интересах ускорить разорение конкурирующей фирмы. Как бы то ни было, я готов отсчитать вам сейчас же эту сумму под вашу передаточную надпись. Но только я желал бы получить с вас куртаж». «Да, разумеется, это более чем справедливое желание», — воскликнул господин де Бовиль. «Куртаж составляет обыкновенно 1.5%. Хотите 2, 3, 5? Хотите больше? Говорите». «Милостивый государь», — возразил, смеясь, англичанин, — «я, как моя фирма, я не занимаюсь такого рода делами. Я желал бы получить куртаж совсем другого рода». «Говорите, я вас слушаю». «Вы инспектор тюрем?» «Уже 15-й год». «У вас ведутся тюремные списки?» «Разумеется». «В этих списках, вероятно, есть отметки, касающиеся заключенных?» «О каждом заключенном имеется особое дело».